Говоря это, Стасик поставил ногу на штакетник с явным намерением его перемахнуть. — Не входите! Он уехал в янтарные пески, — завизжал Мотыгин, и в голове у него пронеслось. — Нет у тебя дела, под дом копаешь еще. Ну, блаженный, ну, поганец, по гроб жизни тебя не забуду. Последние мысли его настолько растравило, что он поступил, прямо сказать, по-свински. — Янтарные пески, госпитальная 16, — предал он Герасима. — Там его ищите. Но Стасик не поверил и, как не удерживал его старший брат, все-таки перемахнул забор. — Какие еще пески? — сказал он, двигаясь. — Не темните. У меня твердая договоренность встретиться с ним насчет картины. Мотыгин беззвучно зашевелил губами и, тоскуя, полез задом на кучу кирпича. Добравшись до самой вершины и поняв, что дальнейшее отступление невозможно, он собрался с духом и выплюл. — Уже продано! Я, то есть Герасим, отдал ее в кино. Глава 8. Сила слова. Мотыгин, конечно, соврал. Наутро после отъезда Герасима он пошел в сарай, чтобы изрубить в куски и закопать голубую улику. — Буду я с ней чикаться, — рассуждал он, пробуя лезвие топора на палец. — Денег на пересылку он мне не давал, только на чемодан, и вообще о ней не заикнулся. Кондрат занес топор, но тут вдруг вспомнил объявление. Киногруппе требуются ватники ношеные, картины народные, и намерение переменил. Завернув козла в сдвоенную газетку, он потащился в гостиницу Ермака. Киногруппа «Держись, геолог» занимала весь второй этаж, но по здравому разумению Мотыгин решил обратиться в номер получше, зная, что распорядители кредитов плохих обычно не проживают. И так он сразу постучался в единственный номер с ванной, но вместо «войдите» услышал такие слова. — Вода! Не она ли вздымает розы на груди усталого бархана? Не она ли оживляет Ивана-Царевича и турбинный газ? Вода! Ты блестишь на травушке, перстнем с лящетом, ты баюкаешь корабли каботажа большого и малого, поешь лань трепетную и овцу тонкорунную, да и что есть человек? 3/4 воды в нем, не менее. Нет, Вадим, я не стану звездой балета, разве есть на свете должность крашки газировщицы? А Вадим Мотыгин был другого мнения, да и газировщицу он очень даже знал. Но ласковое бормотание укачало его, размагнитило, и только секундой позже он понял, что в номере живет обманщик, ухо с которым надо держать востро. Он постучал еще раз, дернул ручку на себя и увидел посреди комнаты лысого человека, прижимавшего к груди стакан с зубной щеткой внутри, и женщину в кресле, поедавшую этот стакан глазами и шептавшую, как в тифу: — Вникаю, Тимур Артурович, это изумительно, гениально. — Здесь покупают картины, — сказал Мотыгин, прокашлявшись. — Вон отсюда, дебил, — сказал лысый, не обернувшись, и продолжал. — Нет, не стану звездой балета. Не замерзай, милый, у нас скоро будет сын. — Извиняюсь, — сказал Мотыгин, — я не хотел мешать. — Да вы что, русского языка не понимаете? — Идите в 14-й к Белявскому, — сказала женщина. — Идите, идите. Из раскрытых дверей 14-го номера доносились совсем иные мотивы. — Ване Федорову пальца в рот не клади, — говорил кто-то самодовольным голосом. — Карлики, они себе на уме, и притом задистые, просто ужас. Разговор Мотыгину понравился. В номер он вошел без опаски и, спросив, кто будет товарищ Белявский, выложил голубого козла на стол. — Ну, рожа! — сказал сытенький, казалось, стоящий из мягких полушарий Белявский. — Посмотрите на Зенки и Сергунин, ну, точь-в-точь, как у вашего бухгалтера, когда ему отчет по командировке сдаешь. Возьмем для смеха, а? По столице кинокрасавец Сергунин, тот, кому Белявский про карликов докладывал, предложением очень воодушевился. Мотыгину это опять же понравилось, дело выгорало. — Сколько ж вы за него хотите? — сказал консультант по бытвореквизиту Белявский. — 50, — сказал Мотыгин, но боясь, что заломил несуразно. На всякий случай оправдался. — В янтарные пески еду подлечиться, а там расходы. Знаете, о-хо-хо! Но вранье это было зряшным. Картину приобрели не торгуясь, и Мотыгин ушел терзаемый подозрениями, что продешевил.